Глава 18. Вика. Из кабинета меня вывел все тот же охранник, но, вопреки ожиданиям, пошли мы не на второй этаж. «Подождите!» Я уперлась, поняв, что он ведет меня к двери. «Куда мы?» «Вы уезжаете, Виктория Евгеньевна. Ваши вещи уже собраны». «Какие вещи?» Мне стало совсем дурно. Я вцепилась охраннику в руку. «Захар! Захар!» Закричала, как могла громко. «Захар, пожалуйста, ты не можешь! Пойдемте!» Как пушинку он толкнул меня вперед. Я бросилась обратно, к приоткрытой детской, но охранник поймал меня. «Пусти!» — зарычала сквозь зубы. «Пусти! Захар! Инга!» Ударила в грудь, в плечо, пытаясь вырваться. Рычала, готовая сделать что угодно, лишь бы это все оказалось плохим сном. Охранник обхватил меня, прижал руками к бокам. В последний момент я заметила вышедшего из кабинета Захара. Он стоял и издали смотрел на меня прямым и совершенно непроницаемым взглядом. Хотела закричать, но из горла вырвался только перемешанный со стоном хрип. Ногтями я впилась в руку его Цербера. «Ты не можешь!» — схлипнула, проталкивая вставший в горле ком, и заорала истошно. «Ты не можешь забрать ее у меня! Она моя девочка! Прошу тебя!» Захар сжал губы. Глаза его холодно сверкнули. Коротко он кивнул охраннику, а сам так и стоял, глядя в упор. Если бы он достал пистолет и выстрелил, было бы куда гуманнее, чем то, что делал он. «Пожалуйста!» — взмолилась я, захлебываясь слезами. Охранник поволок меня дальше. Раскрытая машина уже стояла возле дома. Я ухватилась за дверцу, но мои пальцы быстро отцепили. «Дайте мне хотя бы увидеть дочь! Прошу! Просто увидеть!» «Садитесь в машину!» «Я не...» Меня втолкнули внутрь, и я угодила в руки еще одному Церберу. Дверца захлопнулась, машина поехала к воротам. Промелькнули кусты роз, их томно-сладкий запах я почувствовала остро, как никогда раньше. Он проник в машину и заполнил все, облепил меня тонкой пленкой. Я просила остановиться, дать мне еще раз поговорить с мужем, но машина медленно катилась по дорожке, притормозив только ворот. «Вы не можете!» — жалко проныла я, обернувшись назад. Ворота закрылись за нами, а моя дочь осталась по ту сторону. «Моя девочка, мое солнышко, мое сердечко!» Телефон охранника зазвонил. «Слушаю вас, Захар Николаевич!» Я замерла, в груди вспыхнула надежда. «Передумал?» «Пожалуйста, дайте мне!» — взмолилась я шепотом. «Да, понял вас». «Что, мы вернемся? Он передумал?» Заглядывала в глаза охраннику, понимая, что решается моя судьба. «Пожалуйста, дайте вашу руку!» — попросил он. Не понимая, протянула ему ладонь. «Другую!» — я протянула вторую. Он взял кисть и стянул с моего пальца кольцо, убрал в карман. Я собрала пальцы в кулак. «Вот он, выстрел!» Прямо в грудь, точный и резкий. Бах, и меня больше нет. Под конвоем я села в самолет, а потом 3 с лишним часа смотрела в иллюминатор, не видя ничего, кроме серости. Серым стало все: люди, небо, я сама. После получения багажа в аэропорту Минеральных Вод охранник подвел меня к такси. «Дальше я сама», — сказала безжизненно. «Можете отчитаться хозяину, что выполнили работу». Охранник помолчал 10 секунд, пока вещи клали в багаж. «Всего хорошего, Виктория Евгеньевна!» Я осталась одна у машины, смотрела, как он уходит, и пыталась держаться, чтобы не рухнуть на землю и не начать извиваться червем на глазах у людей. Меня бы приняли за сумасшедшую, и это было недалеко от истины. «Едем?» – спросил таксист. Я села в салон, в последний момент вспомнив, что должна закрыть дверь. «Надо же! А я успела от этого отвыкнуть!» Мысли перекатывались пространно и вяло. Увидела, как в машине рядом идет женщина с девочкой. Девочка вела на поводке собаку с красным бантиком на голове. Йорка. Поводок у нее в руках был розовый, на ножках девочки белые сандалики с ремешками. Светлые волосы переливались на солнышке. «Ессентуки, верно?» — спросил водитель, заведя машину. «Ей 5 лет, да?» — спросила я с хрипотой в голосе. Поймала взгляд мужчины. «Девочки, вы видели девочку?» У нее на платье вишенки, а у Инги на платье...» Осеклась, почувствовав его недоумение. Шумом резко втянула воздух. Во рту стояла горечь. «Нет, не Ессентуки. Вы спросили, куда?» «Мне сказали, что вас нужно отвезти в Ессентуки». «Мы туда не поедем». Я назвала адрес брата в Нальчике. «Вам ведь все равно. Если нужно, я доплачу». «Да не надо. Мне достаточно заплатили. Нальчик так Нальчик». А мне все равно не было. В квартире игрушки Инги, наши фотографии, ее рисунки. В квартире я и она. Все ее первые слова и бесконечное множество ее мама. Глаза начало жечь. Я вытерла слезы и отвернулась к окну. Если вернусь домой, и правда сойду с ума. 6 лет назад не сошла, сойду сейчас. Если Захар хотел мне отомстить, у него получилось. Бах! Один-единственный выстрел в грудь и его взгляд, который я не забуду до последнего вдоха. 2 часа я стояла у двери, неуверенная, что в квартире кто-то есть. Что если я перепутала или у него изменились планы? Может, он в Москве с женой? У них, кажется, скоро 3-летие свадьбы. Сжимала ручку чемодана и боялась позвонить. Уже успела пожалеть, что приехала. Только хуже же будет, если он все-таки дома. Но стоило подумать уйти, дверь открылась. «Вика?» Брат посмотрел сперва на чемодан, потом на меня. «Что с тобой?» Я хотела сказать, что все хорошо, но не смогла. Отпустила чемодан, и тот упал. А я бросилась Ромке на грудь. Его руки сомкнулись за спиной. Я уткнулась в него и заревела белугой, не в силах больше держать в себе слезы и боль. Вика. Кухня в квартире брата была размером со всю нашу с Ингой съемную. Ключи от нее мне сунул охранник перед тем, как я села в такси. Я сидела над отстывающей чашкой чая, к которому не притронулась, и отстраненно смотрела на Ромку. Разница между нами была всего несколько лет, а пропасть огромная. Близкими мы не были никогда. Он рано уехал от родителей, начал строить бизнес, а я... Я выучилась на медицинскую сестру и вышла замуж за Юру. «Ты мне расскажешь, что случилось?» — требовательно спросил брат. Знала бы я, что ему рассказать. Неправду однозначно. Я все еще помнила предупреждение Захара в прошлом, и пусть с тех пор узнала его совершенно другого, подставлять брата не хотела. «Да просто на работе проблемы», — соврала я, отведя взгляд. Все же заставила себя посмотреть брату в глаза. «Я столько планов строила, а ничего не вышло». Рома нахмурился. «Хочешь сказать, что ты притащилась ко мне зареванная с чемоданом из-за того, что у тебя не заладились дела в какой-то вшивой клинике?» «Это не вшивая клиника», — возразила я с горячностью. «Это медицинский центр с большими перспективами. Это новый уровень, Ром, понимаешь? А я...» Вздохнула. «Я все потеряла, все». «Говоришь так, как будто жизнь кончилась. Давай я тебя устрою на хорошее место, если тебе это так нужно. Пошуршу по своим». «Не нужно. Не хочу уже ничего». «Если не хочешь, что рыдаешь?» Я опустила голову и сжала в кулак правую руку. Там, где должно было быть кольцо, не было ничего. Глаза заволокло слезами. «Где Инга? Если ты с чемоданом, она где?» «Нас моя подруга встретила в аэропорту». Снова соврала я. «Забрал ее на пару дней к себе. Мне в себя прийти надо. Зачем ей такая мать?» — шмыгнула носом. «Не надо было мне приезжать к брату. Завралась дальше некуда. А правду он рано или поздно узнает». «Ром», — позвала я, — «у тебя же с Лерой 3 года через несколько дней». «Ну, что дальше?» «Ты не забудь цветы купить. Розы. Она любит розы. Я помню. Ты же вернешься в Москву». «Ты не резко с темы на тему перепрыгнула?» Я мотнула головой. Все-таки взяла чашку и сделала глоток, чтобы прогнать с языка вкус слез. Руки дрожали, и я обхватила чашку двумя. Брат пристально наблюдал за мной. Он всегда был внимательным и наверняка понял, что я не договариваю. Чай не лез, от него стало только хуже. «Ты бы смог простить Лерку, если бы она тебя предала?» — спросила я тихо. Во взгляде брата появилась подозрительность, и я поспешно добавила. «Это не имеет к ней отношения. Я тебя как мужчину спрашиваю. Ты бы простил, если бы тебя предала женщина, которую ты любишь?» «Если бы моя жена трахалась у меня за спиной, я бы вышвырнул ее», — сказал он категорично. «Это не любовь, а помои». «А при чем тут трахалась? Я тебя не про это спрашиваю. Или, по мнению мужчин, предательство может быть только в измене?» «Смотря какое предательство». Я тяжело вздохнула. «Да уж, то, что сделала я, с изменой не сравнишь». «Есть человек, которого я безумно люблю», — призналась я. «А я поступила...» — замолчала, не договорив. «Тогда чего ты здесь сидишь? Езжай к нему. Я тебе чем могу помочь, если ты наплела мне с три короба по поводу работы, а теперь выяснилось, что это вообще ни при чем?» Отрицать я не стала. «Не могу. Он больше видеть меня не хочет». Брат привалился к столешнице, долго смотрел на меня. «Видимо, здорово ты оплошала». «Словами не передать, Ром». Еще один взгляд на безымянный палец, судорожный выдох и набежавшие на глаза слезы. «Очень здорово, смертельно». Рома уехал в горы, сказав перед этим, что я могу оставаться у него сколько захочу. Если понадобится, привести Ингу и пожить некоторое время ради смены обстановки. Но смена не помогла. Роскошная гостевая комната напоминала мне клетку, а открывающийся из окна вид на горы хотелось сменить на растущую у каменной стены живую изгородь из роз. Я слонялась из комнаты в комнату, стараясь убедить себя, что еще можно все вернуть. Но сначала я должна все выяснить. Только как? Не в силах сидеть взаперти, я вышла на улицу. В этом городе у меня не было друзей, ни знакомых, и я брела вперед без цели. Позвонила Инге. В трубке стояла тишина. Номер не существует или набран неправильно? Вдруг сменилась она голосом автоинформатора. Короткие гудки, как ножом по пульсирующей артерии. Попробовала еще раз. Все то же. Но номер был набран правильно. Он был сохранен в телефонной книге, как самый важный и нужный. Позвонила Захару, и гудки стали другими, длинными, уходящими в никуда. С тем же успехом я могла бы стучать в закрытую дверь. Рука с телефона безвольно упала. «Не моя дочь. Неправда? Моя она. И всегда моей будет. Все узнаю. Завтра же вернусь домой и выгрызу правду». Слезы набежали, но сорваться вниз им не дал звонок. «Да!» — выкрикнула в трубку, не посмотрев на дисплей. В ответ тишина. «Да, я слушаю. Захар, это ты?» Услышала громкое дыхание. Стало жутко. Посмотрела на экран. Номер скрыт. «Алло!» В ответ снова дыхание. Вдоль позвоночника пробежал холодок. Показалось, что кто-то смотрит на меня, наблюдает, как хищник за добычей. Осмотрелась по сторонам, но никого не увидела. «Говорите!» «Я скоро приду за тобой. Бойся!» Прокатился эхом искаженный голос, и связь оборвалась.